Глава 33. Клайд тоже волновался при встрече с Робертой. Никогда еще он не был так одинок. Кроме миссис Пейтон, его хозяйки, ему не с кем было поговорить, да и с ней он говорил лишь по делу. Работницы его не интересовали, да он и не решался познакомиться с ними поближе. Что же делать? А Роберта Олден привыкла к новой обстановке и поняла, каково положение Клайда на фабрике и какой он привлекательный. Заметила и его робкое внимание к ней и начала с тревогой думать о будущем. Во-первых, богатые и бедные, а также начальник и подчиненные, не могли иметь ничего общего. Во-вторых, такие развлечения, как танцы, прогулки по улицам, посещение кино, тоже под запретом. И эти правила указывали ей, что она не должна обращать на него внимания. А ей так хотелось, чтобы он с нею говорил, а это невозможно. Другие девушки сразу заметят и сразу решат, что она распутная. А Клайд слишком хорошо помнил правила, о которых говорил ему Гилберт. До сих пор, строго соблюдая их, Клайд держался так, словно не замечал девушек, и ни одной из них не оказывал предпочтения. Но теперь, когда появилась Роберта, он часто, почти бессознательно подходил к ее столу и смотрел, как быстро и ловко она работает. Она казалась ему утонченной, совсем не похожей на других, и он с тем большим удивлением заметил в ее поведении вспышки своеобразной веселости, не только эмоциональной, но на особый поэтический лад, даже чувственный. Она красивее всех остальных работниц, и ей незачем красить губы и щеки, как это делают девушки-эмигрантки, чьи лица иной раз походят на расписные пряники. А как хороши ее руки и шея, округлые и изящные, и с какой грацией и увлечением она работает, словно это доставляет ей истинное удовольствие. То были для Клайда удивительные дни. Снова и в таких условиях, что он целыми днями мог быть вблизи нее, в его жизни появилась девушка, о которой он думал, которой восхищался и к которой постепенно стал стремиться со всей страстностью, на какую был способен. А она просто не знала, как себя вести. «Он красивый», — думала она. «Руки у него красивые и мягкие темные волосы, а черные глаза такие грустные и нежные». Роберта случайно узнала, что Клайд приехал недавно и, как знать, может в любой момент уехать. И это сильно ее огорчило. А услыхав о высоких родственных связях Клайда и о его предполагаемом богатстве, верная своим понятиям Роберта решила, что он, конечно, не может интересоваться ею с серьезными намерениями. Ведь она бедная работница, а он племянник такого богача. Конечно, он не женится на ней. Нет, осторожность прежде всего.